Глава 1. 1 мая. Графство Нестингер, Инляндия. Новость о том, что великий, бессмертный и кровавый император Идхиркас побежден, что ему перерезали горло, быстро распространилась по лартарским войскам у еловинского города Менисей. Ее в страхе выкрикивали друг другу простые нейры и благородные норы. Она катилась от солдата к солдату и провалилась на ночной лортах вместе с дрогнувшими наемниками, которые успели сбежать до того, как над порталом поднялся купол из золотистого прочнейшего дерева. А в Нижнем мире новость сначала достигла ушей Теодхара Тмирвана, занятого поимкой беглецов, двоих крылатых и одного красноволосого, а затем понеслась со связными на раньярах по империи к столице и одновременно вынырнула в разных частях Туры, полетев к генералам, ведущим бои в Рудлоге, Блакории и Инляндии. Генерал Ренхсат узнал о смерти повелителя к вечеру того же дня. «Врата со стороны Еллоувиня накрыты волшебным пологом», — говорил связной Тханор Арвехши, жадно прикладываясь к чаше с водой. Он прилетел прямо на балкон единственной башни того самого замка, на котором их с Теодхаром чуть не снес колдун Дармоншир и сейчас находился в личных покоях Ренхсата. Обстановка была аскетичная, генерал не любил излишеств. Тмирван пытался отправить на помощь Бематону в Еллоувин несколько отрядов Невичи, продолжал Арвехши, из тех, что оставались у ключа к последним неоткрывшимся вратам. Но Невичи не смогли ни пройти, ни прогрызть золотое дерево, ни сделать подкоп. Корни уходят в невиданную глубину. С той стороны на лортах тоже не может вернуться никто. Бой все еще длится, и никто не знает, смогут ли наши воины победить. Даже если Бематон сейчас проиграет... «Скоро к нам на помощь придут наши боги. Никакой полог их не остановит», — ответил Ренхсат, глядя из высокого окна на залитый закатом городок Норбич, рядом с которым на пологом склоне холма находился замок на перегороженной улице. За городом располагались загоны с тысячами инсектоидов, а дальше на холмах начинался лес, в котором скрывались бесконечные укрепления, построенные пленниками и рабами. Город окружали холмы с хитро скрытыми, продуманными лично генералом ловушками. Ренхсат подтягивал войска со всех концов Инляндии, а в подземелье замка, чтобы не попасться на глаза лазутчикам врага, ожидали почти 1500 невичей, невиданная сила. Теодхар велел вести их от портала у столицы к графству Нестингер ночами. Пусть наличие и умения Невичи недолго останутся тайной, но даже крошечная ошибка в расчетах противника может стать решающей. Ренхсат тренировал несколько сотенных отрядов ловчих на раньярах, сам учился обращаться с сетью Лесидия от бога войны Нервы. При броске из горсти та раскрывалась в гигантскую режущую паутину, оставляя в руках охотника сигнальную нить, и собиралась обратно в клубок или струну, стоило лишь правильно потянуть. Ренхсат следил, как превращаются в капканы на крупную добычу старые шахты и заливаются несколько огромных каменных труб в холмах вокруг замка. Совсем немного осталось до того, как намертво скрепит стены песчано-известковая смесь. Он знал, что враг умен и ловок, и не полагался на один тип ловушек. Теодхар, подчиненный войне, не мог не восхищаться военными машинами и оружием местных, и за прошедшие декады встроил их в систему своей армии, жалея лишь о том, что слишком мало пленных согласилось спасти свои жизни, сражаясь на стороне лортажцев и обучая их. Его приводило в восторг оружие, которое плюет огнем на дневной переход солдата и способно убивать на расстоянии. Кто-то из тханоров считал подобное оружием трусов, боящихся честного ближнего боя. Но Ренхсат всегда был лишен сентиментальности и использовал все, что могло принести победу. Колдун из Дармоншира атакует со дня на день. Вражеские отряды уже близко, так близко, что на них можно напасть. Но Ренхсат ждал и выигрывал время. Он спровоцирует атаку дармонширцев чуть позднее, когда все будет готово. Сделает так, чтобы армия врагов двинулась в нужном направлении. Пусть войска колдуна наступают, и не подозревая, что играют по задумке Рангсата. Атакующий всегда в более уязвимой позиции. «Вопрос только в том, — проницательно заметил Арвехши, — кто станет преемником Идхиркаса, новым императором? Боги решат. Или предпочтут оставить решение нам?» — оскалил зубы Теодхар, и Арвехши понимающе сложил руки на груди. Боги не замечали, как тханоры режут друг друга, равнодушно относились к императорам, восходящим на трон, и удерживающимся там благодаря братоубийству и детоубийству. Богам было все равно, кто из сильнейших займет трон, но они щедро награждали за верную службу. «Ты пойдешь за своей невестой, Анлинкас, Теодхар?» — вопросил связной. «Брак с кровью императора укрепит твои позиции. Я могу донести тебя в Лакшию быстрее ветра». Рангсат поморщился. Он понимал, что в борьбе за корону выигрышнее всего позиция у Маангтеша, который захватил всю Блакорию, а сам находится в ее столице, рядом с вратами. Маангтеш молод и не так опытен. В личном бою против Рангсата не устоит, но сейчас у соперника есть время долететь с отрядами наемников до Лакшии и силой взять Анлинкас в жены. Виса-Асх, проигравший на севере Рудлога, уже не опасен и лег под Маангтеша. А от Мирвану, оставшемуся охранять врата со стороны Лортаха, власть не нужна, и он встанет под руку любого, кто будет императором. Зато опасен Теншмин, который наступает с юга Рудлога к центру. Он старше Рангсата и может еще иметь детей. Он хитер и опасен. И вряд ли сейчас полетит к Лакшии. Зато потом придется столкнуться именно с ним. «Я не оставлю войну ради женщины», — покачал головой Теодхар и усмехнулся. «Взять ее в жены я могу и вдовой. Императорскую мантию недостаточно надеть, надо еще и удержать». Но моему богу Нерве будет приятно, что я не изменил ему ради нее. На следующий день у замка, в котором обосновался Рангсат, опустился Раньяр. На нем восседал старик в красных одеяниях старшего жреца, поддерживаемый жрецами-младшими. Рангсат не стал выходить ему навстречу, но и не заставил ждать. Встретил в бывшем пиршественном зале, который использовался для приема связных и посыльных от других генералов, а также для военных советов. «Боги огорчены тем, что Идхиркас позволил себя убить», — мелодично заговорил жрец, опираясь на плечи помощников. Его слушал Рангсат, слушали тханоры и норы, собравшиеся в зале. «Но боги довольны тем, что он успел послужить делу. Боги отправили меня и четырех моих братьев ко всем Теодхарам, потомкам первых воинов Лортаха». Голос его окреп, словно он читал молитву в храме. «Боги велели сообщить. Врата укрепляются, и ждать открытия последних осталось несколько дней». По залу пронесся гул голосов. Были там и радостные, и настороженные, и звучавшие с облегчением. Война многих накормила, но и многих утомила. «И как только последние врата откроются и окрепнут, господа наши придут в этот мир!» Жрец обвел взглядом слушателей. «А верным воинам своим боги велят бить врагов, дабы не подошли они к вратам и не давать закрыть их. Тех же, кто решит устроить смуту ради императорского трона, до того, как враги будут побеждены, а этот мир падет, ждет жестокая смерть. Ничего нет важнее, чем сохранить врата до прихода богов сюда!» — воскликнул жрец тонко и громко. «На Ларте правит наместник, оставленный Идхиркасом, а Анлинкас заключена под стражу, чтобы никто не мог выкрасть ее и сделать своей женой. Здесь же, после победы, каждый получит огромные земли во владение, а ежели кто потом захочет побиться за верховную власть, то у каждого будет целый мир, чтобы это сделать». «Я услышал тебя и волю богов, жрец и Митиша», — веско обронил Рангсат. «Ты останешься моим гостем?» «Боги велели проследить, как ты исполняешь их волю», — кивнул жрец, и его жидкая бороденка коснулась груди. «Тогда ты сможешь начать это делать с завтрашнего дня», — усмехнулся Теодхар. «Завтра Я начинаю бой. 3 мая. Графство Нестингер, Инляндия. Люк, Дармоншир. Люк с леди Викторией и озмеившимся Робертом Тамингтоном вернулись из Милокардер в распоряжение дармонширских войск по первому призыву командующего Майлза. Спать в эти дни удавалось урывками, внимание за почти 2 суток спасательной операции начало рассеиваться. Виктории, тоже уставшей до нельзя, пришлось пускать чуть ли не фейерверки перед носом несущегося к драконьему пику Люка, чтобы тот среагировал. «Сигналка от Майлза сработала», — сказала она, когда Дармоншир наконец-то снизился к ней и опустил клювастую голову, стараясь не задеть остальными частями тела драконов и людей на берегу. «Нужно уходить». Еще какое-то время занял поиск Тамми, который сонно гонял баранов, ради разнообразия хватая их и лапами, и хвостом, и с закрытыми глазами. Люк не протестовал. Для тренировки меткости и ловкости самое то. Тамингтону повезло с ударным обучением в почти боевых условиях, а скорость, с которой он осваивал новые умения, давала надежду не только на значительную поддержку в боях, но и на удачный исход задумки с коронацией. «Тамми, ты меня восхищаешь», — хвалил Дармоншир во время редких встреч над берегом, где расположился временный пункт спасения драконов, и похлопывал собрата длинным хвостом по спине. «Я на 3-й день после инициации был неуклюж, как новорожденный щенок». «Стараюсь, Лукас», — застенчиво отзывался лорд Роберт, пытаясь не глазеть на драконец и леди Викторию, а особенно на владычицу Ангелину, на которую не смотреть было очень сложно. А смотреть опасно, она могла одарить в ответ настолько ледяным взглядом, что поджимались лапы. Люк понятливо усмехался и улетал. Он успел обменяться с бывшей невестой радушными приветствиями, погреться у огромных раскаленных ею камней, которые источали жар, как плавильные печи, посмотреть, как она управляется с детьми, а потом сбежать от картин нелегкого родительства, наблюдаемых с настороженностью. И попрощаться с ней Норией успел перед уходом в Дармоншир, и удивиться, потому что сначала Ангелина величественно протянула руки, чтобы он подошел, обняла, а затем строго велела, отступив: «Не заставляй нас снова плакать по тебе, Лукас. Удачи! Надеюсь, в скором мирном времени навестить вас с Мариной». «Очень постараюсь», — галантно ответил Люк, от удивления даже не нашедший, как отшутиться. Командующий Майлз встретил их на пороге мобильного командного пункта. Лучи утреннего солнца, заливавшие округу, спотыкались на фуражке полковника, и потому его бледное лицо с веснушками и белесо-рыжими ресницами выглядело до неуютного мрачным. «Все получилось?» — спросил Майлз сухо, окидывая взглядом растерянно озиравшегося вокруг Тамингтона. Повернулся к леди Виктории, поднес руку к козырьку. Та слабо улыбнулась в ответ. «Все удачно», — отчитался Люк. «Командующий, позвольте представить вам герцога Роберта Тамингтона. Он же второй змей и наша поддержка с воздуха. Роберт, это полковник Винсан Майлз, мозги и воля нашей армии». «Рад», — сдержанно ответил Майлз. «Наслышан о вас, лорд Роберт, остроумнейшие идеи сопротивления». «Благодарю». Тамингтон хмурился, на глазах уходила растерянность. Вокруг мобильного командного пункта кипела работа, пахло травой и влажной землей. Справа и слева в лесу окапывались бойцы, отдавали приказы офицеры, слышны были разговоры связистов. Леди Виктория смотрела на это с одобрением. Шумели деревья, было по-майски тепло и сыро. «Враг атаковал нас в долине у Дувлинских холмов, ближе к морю, завязался позиционный бой», — сообщил Майлз, пока они шли к столу, выставленному на траве. «Я приказал по возможности удерживать позиции, на провокации не поддаваться, за иномирянами вглубь фронта не идти. Рано нам атаковать, хотя, конечно, когда это войны проходили четко по планам. Но нам бы еще день на подход отставших, окапывание и артподготовку. А если иномиряне подведут к холмам подкрепление, придется ввязываться в битву раньше и большими силами. Там 2 высоты рядом, которые, если отдадим им, станут нашей головной болью». «Какова сейчас расстановка сил?» — поинтересовался Люк. На нынешний момент осталось подойти нескольким нашим подразделениям. Остальные все на тех же позициях, которые и планировалось занять перед атакой на Нестингер». Майлз ткнул в карту, прикрепленную к столу. «Вот здесь наш штаб». Он показал на точку в лесу, где-то на третье расстояние от моря до границы Инляндии с Рудлогом. «Ближайшие позиции намерян в полукилометре от нас, на подступах к городу Вильё. Вот замок Нестингер и столица графства Норбидж». Он ткнул пальцем чуть вверх и правее. «Корабли эмиратцев», его рука проскользила к морю, «подошли по воде параллельно с нами и готовы поддержать бортовыми орудиями. Когда боезапас закончится, стрелки присоединятся к своей пехоте, которая сейчас у нас по левому флангу. По правому флангу», он провел пальцем по дуге из точек, обозначающих позиции дармунширцев вдоль вражеских засек, и остановился где-то на половине расстояния до границы. «Смешанные дармунширские, берманские и рудложские отряды». Люк кивнул. Где-то там находился и Берни. «Артиллерия за нашими спинами в десятки километров. Мы не можем бить по городам, но в состоянии зачистить ближайшие позиции врагов до начала пехотной атаки. На карту нанесены все укрепления и засеки, которые вы, лорд Дармоншир, видели во время разведывательных полетов, но нужно знать, что враги успели сделать за время вашего отсутствия. Есть у вас сейчас силы отправиться на разведку? Если нет, то у вас максимум пары часов на сон и восстановление. Боюсь, что больше нам не дадут». «Я полечу», — отозвался Люк и повернулся к Тамингтону, вглядывающемуся в карту. «Роберт, я и хотел бы настоять, чтобы ты потратил это время на сон, ибо нам, скорее всего, придется подменять друг друга, но я обязан ввести тебя в курс дела и показать все сверху». «Разумно», — поддержал Майлз. «Леди Виктория, а вам я очень рекомендую отдохнуть. Боюсь, вам тоже предстоит много работы. Для вас поставили палатку». Он кивнул в сторону леса. «Там вы найдете плотный завтрак и запас молока». Волшебница не стала спорить. «А нас кормить не будут?» — не удержался Люк. Тамми, проводив взглядом леди Викторию, сокрушенно вздохнул. «А вы не заслужили еще вашей светлости», — позволил себе суховатую иронию Майлз. «Да вы и не дамы, чтобы я за вами ухаживал. Разведданные нужны срочно. Слетайте в разведку, а затем позавтракайте».